Я знаю, мое дерево не проживет и недели. Я знаю, мое дерево в этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется, что это мой друг. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я знаю, мое дерево завтра может сломать школьник. Я знаю, мое дерево скоро оставит меня. Но пока оно есть, я всегда рядом с ним. Мне с ним радостно, мне с ним больно. Мне кажется, что это мой мир. Мне кажется, что это мой сын. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я посадил дерево.